Глава 4. История капитана. «А вот и наша Соня!» Услышал я смутно знакомый голос и тут же открыла глаза. Давешний целитель медленно водил надо мной своей здоровенной лапищей, шевеля густыми усами. Его нос при свете дня казался еще больше и краснее. «Внешне никаких повреждений», удовлетворенно констатировал он, потеряв ладони. «Может, жалобы?» «Нет», — испугалась я, помню про вчерашнее мерзкое зелье. К тому же чувствовала я себя сегодня на удивление хорошо. Кое-то веки выспалась и отдохнула. «Тогда можешь возвращаться в строй», — разрешил целитель, старательно скрывая разочарование. «А можешь и не спешить. Знаешь, твоя аура не в самом оптимальном состоянии. У нас как раз специалист есть по лечению магов», — задумчиво проговорил он, вглядываясь в меня так пристально, что я поняла. «Еще пара минут такого изучения, и меня уже отсюда не выпустят». «Пожалуй, пойду». Не стала я злоупотреблять целительским гостеприимством. А то ведь обязательно что-то да найдут. Не только боевики скучают от безделья. Завтрак я, разумеется, проспала. Время уверенно приближалось к обеду. Стан некромантов заметно опустел. Едва ли не треть отряда уехала в шалер, но женщины по-прежнему оставались здесь, и, конечно, у них нашлось чем перекусить. Так что до обеда я дотерпела, а потом до ужина слонялась по лагерю, не зная, чем себя занять. Странное ощущение. Если у меня случались перерывы между заказами, то я летала в ближайший крупный город и коротала там время. Здесь же улетать из части нельзя, а делать нечего. Народ вокруг резался в карты и кости, по маленькой, и устраивал несерьезные поединки. Задумчивость я забрела на территорию целителей. «О, это ж та крылатая девушка!» Узнал меня кто-то. «У тебя что-то снова болит?» Я вздрогнула под пристальными взглядами 10 пар глаз, уставившихся на меня в ожидании «да», как жених на свадьбе в затянувшейся паузе у алтаря. «Отлично себя чувствую!» Поспешно выпалила я и быстренько ретировалась, решив в эту часть лагеря больше не заходить. На ужине еще и оставшиеся некроманты лезли ко мне с вопросами. Сначала интересовались моим вылетом и таким странным возвращением, но я понятия не имела, могу ли рассказать им что-то о задании. Отделалась общими фразами о неизвестных магах, напавших на меня у границы. Отсутствие деталей и подробностей объяснило сначала испугом, а затем ударом головы о землю весьма удобное оправдание. Следом посыпались вопросы про нас с Джастином и о том, какие отношения нас связывали. И пусть у меня имелось что рассказать, истории за 3,5 года нашей учебы накопилось лихвой, но без главного героя они казались сплетнями. «А кто-нибудь знает, как он стал капитаном?» Перевела я разговор, решив заодно выяснить, за какие заслуги у нас нынче звания дают. Хотелось бы верить, что не только за древность рода. «Ты не слышала эту историю?» Поразился парень чуть старше нас. Очень высокий, очень худой, буквально кожа и кости. Он сам чем-то напоминал лича. «Наверное, у такого ладится с нежитью». «Понятия не имею, про какую историю идет речь», — пожал плечами я. Сразу несколько человек кинулись мне рассказывать, перебивая друг друга. «Я расскажу», — подсел ко мне тощий некромант. «Я там был и видел все собственными глазами». В зрачках его тут же заклубилась зелень, узкие тонкие черты показались еще острее, а голос чуть охрип, словно у него соднило горло. «Джастин поехал на практику после 4-го курса». Там уже рассылали всех без наставников и кураторов по разным местам. Оттуда приходили запросы на некромантов. Ну, знаешь, всякая ерунда иногда и вовсе домыслы. Или страшилки из серии «Вздыхающих болот». Я кивнула. До этой практики я не доучилась, но про нее слышала. И про то, что многие, что называется, из пальца высасывали подробности о существующей только воображении впечатлительных людей, нежити для отчета. Так вот, у Джаса тоже было плевое, на первый взгляд, задание – проверить кладбище, по которому якобы кто-то ходит. Он сначала даже оскорбился, что ему такую ерунду пытаются подсунуть. Но после твоего отчисления Джас был не на лучшем счету в Академии, так что сильно права качать не стал. «А ты откуда знаешь про мое отчисление?» Подозрительно прищурилась я, сперва решив, что нарвалась на обычного сплетни-собирателя. «Так я на курсе старше вас учился», – мыкнул парень, заставив меня взглянуть на него иначе. «И тоже наблюдал за вашими забавами, от которых стены Академии порой содрогались». «Да ладно уж», — отмахнулась я. «Ничего они не содрогались, только я тебя почему-то не помню». Я снова внимательно присмотрелась к собеседнику. Уж больно он приметный, такого попробуй не запомни. Говорю же, я там был. Моя выпускная практика проходила неподалеку, я приехал на подмогу одним из первых. А подмоги было много? Удивилась я. Короче, не прибивай меня, шикнул парень. Тут по порядку надо. Когда Джаз приехал, то сперва ничего вообще на кладбище не увидел. Он ровный и минимальный. Но местные в один голос твердили, что там кто-то завелся и бродит ночами среди могил. Тогда он решил подежурить ночку, если ничего не выйдет, честно написать, что никого не нашел, но на всякий случай дополнительные меры принял. Охранные плетения обновил и все такое прочее. И спасло его только то, что он едва ли не от скуки подготовил мощные заклинания с чертежами, но и сразу поставил на могилы запирающие знаки. На кладбище оказался кукольник. «Да быть того не может!» — ахнула я. «На обычном кладбище?» «На обычном кладбище, в обычной могиле», — серьезно подтвердил парень. «Там потом расследование проводили. Но мне результаты не сообщили, разумеется. Да и не до этого как-то было». Некромант болезненно поморщился, и его лицо прорезали крупные морщины, разом состарив его на добрый десяток лет. Кукольник-некромант, умерший насильственной смертью, но успевший перед смертью наложить на себя специальное заклинание. Тогда магия заполняет жизненные токи, меняет самого человека, делая из него особый вид условно-разумной нежити. Хуже только личи, добровольно переродившиеся маги, полностью сохранившие сознание, но таких, к счастью, не встречалось уже давно. А условная разумность от того, что кукольником движет единственная цель – отомстить, и на пути к своей цели он способен смести целое поселение, жители которых тоже обратит под контрольную нежить зомби. Да еще и обитатели местных кладбищ с собой прихватят. Явление на самом деле крайне редкое. Условий для появления кукольника куда больше, чем пишут в учебниках. И люди обычно знают, кого убивают. Мага всегда хоронят по-особому. Здесь же убийца, видимо, крупно просчитался. «И что, Джа столкнулся с кукольником один на один?» Не поверила я. Вернее, я могла в это поверить, а вот в то, что он пережил подобное знакомство, вряд ли. Кукольники после смерти увеличивают свой магический потенциал раз в 10, все же подпитываются на кладбище напрямую от покойников, поэтому магический фон в местах их появления всегда низкий. Откуда ему взяться, если нежить все поглощает? Я же сказал, что Джаз, пока ждал ночи, создал несколько сильных заклинаний, в том числе ловушку для нежити, пояснил парень. И сумел заманить в нее кукольника, иначе, конечно, там было без шансов. Не знаю, кем был тот маг при жизни, но кукольник из него получился сильнейший. Странно, что он раньше не вышел с кладбища и не напал на людей. «Может, вокруг кладбища стояла защита?» – предположила я. «Может, я не проверял». Криво усмехнулся некромант. «Короче, Джаз тут же отправил сигнал о помощи. В академии его и получили сразу. Там есть дежурные, остальные же обычно снимают браслеты на ночь». Здесь мне вспомнился Эдриан и подумала, что, возможно, не такая уж это и плохая привычка спать в браслете. Я увидел разосланный призыв уже утром. Как раз встал рано. Надеялся успеть закончить свою практику и вернуться. Парень покачал головой, видимо, памятуя о собственной наивности. Никакой конкретики в призыве не было. Скорее всего, и Джаз толком не передал, что у него стряслось. И когда я примчался на помощь, то увидел полуживого Джастина Хейса, а напротив него в ловушке кукольника. «Представляю». Передернулась я. Два кошмара одновременно. Бррр. В ожидании подмоги Джаз выжег всю свою магию, поддерживая ловушку. Ты же понимаешь, что кукольника сложно удержать. Это был не вопрос, и да, сложно не совсем то слово. Нереально тяжело. Куда ближе по значению. И когда его резерв опустел, начал выжигать жизненные силы. И даже когда я присоединился, не прекратил. Он остановился только ближе к вечеру, когда матушка уже спускалась вниз, и прибыли остальные некроманты. Я слушала и не верила. Вернее, я понимала, что этот парень не врет. Смысла ему придумывать такую невероятную байку. Но рассказ просто не ассоциировался у меня с бывшим. И тот надменный тип, которого я помнила по академии, никак не вязался с человеком, способным на самопожертвование ради незнакомых ему людей. Ведь Джастин вполне мог создать защиту вокруг себя. Это куда проще, чем держать ловушку, отправить сигнал о помощи и наблюдать, как кукольник уничтожает близлежащие дома и их жителей. Такая картина легко рисовалась в моем воображении. А вот описанная ситуация как-то не укладывалась в голове. «Но он же оправился», — заметила я, пытаясь найти несоответствие. Ощущение, что мне нагло льют в уши, не покидало. Совсем не верилось в героизм Джастина. «Да, 3 месяца я провалялся в лазарете», — с готовностью подтвердил некромант. «Первый месяц вообще толком в себя не приходил. Оставшиеся 2 без магии Никто уже не верил, что она вообще к нему вернется. Ему и положенное за такое звание долго не давали смысл, если он не продолжит службу. Тогда можно и орденом отделаться. Я всматривалась в собеседника, надеясь подловить его хоть на чем-то, что могло разрушить такую невероятную с одной стороны и складную с другой стороны историю. «А ты-то кто такой?» — не выдержала я. «У нас на курс старше таких высоченных и костлявых не училась». «Я Лайм, и не говори, что ты меня не помнишь», — хмыкнул он, а потом рассмеялся, глядя на мою отвисшую челюсть. «Лайм по прозвищу Бочка? Да в нем 10 таких, как ты, помещалось». «Точно один высокий имелся, да только он в двери не всегда проходил». «Хочешь похудеть, спроси меня как», — подмигнул парень. «С той злосчастной практики уж год прошел, а я все никак не могу хоть немного мяском обрасти, чтобы снова стать похожим на человека. Теперь у меня прозвище «Скелет», — хмыкнул он. «Да, на Бочку ты больше не тянешь», — согласилась я, осматривая болезненно худого Лайма. Глядя на него, трудно было усомниться в правдивости рассказа. Слишком разительным оказался контраст между тем необъятных размеров толстяком и нынешней худосочной жирдью. Правда, в Джасе я особых внешних перемен не увидела. Я доживала ужин, поблагодарила всех за компанию и отправилась в свою палатку переваривать не столько еду, сколько услышанное. Кажется, сегодня мое отношение к Джастину немного изменилось. Но только немного. Следующий день прошел также без новостей, приказов и моего бывшего. И следующий тоже. Итого 3 дня, как некроманты с боевиками отбыли на зачистку небольшой территории. Не знаю, кто как, а лично я начинала немного волноваться. Не за Джастина, конечно, умертвее с ним. Но там же и другие люди есть. Устав мучиться неизвестностью, я не придумала ничего лучше, как прийти с просьбой к магистру-командующему в палатку. Раз уж я в привилегированном положении курьера по особым поручениям, нужно этим пользоваться. «Можно», — заглянула я, отодвинув полок. Стуча здесь было не обо что. «Что тебе, курьер?» Командующий сидел за столом, изучая какие-то бумаги, и моему приходу рад не был. «Магистр Лейт», — обратилась я к суровому мужчине, «можно мне слетать в Шалер? А то от наших 3 дня никаких вестей нет, мало ли», пожал я плечами, не договаривая, что именно с ними может случиться. Если подумать, то ничего не должно. «Я слышал, ты тут приземлилась неудачно, головой что ли ударилась?» Из-под лоби глянул на меня командующий. «Там дюжина некромантов и столько же боевиков. Считай, маленькая армия. Что с ними, обалдуями, сделается? Главное, чтобы сами ничего не натворили». «Тогда, возможно, у вас есть для меня другие поручения?» «Лети уже», — махнул рукой командующий, возвращаясь к бумагам. И добавил себе под нос. «Женщина, вечно вам не сидится». «Вот ты отлично, разомну свои новые крылья». В Шалер я отправилась сразу же. До темноты еще далеко, а до города не очень. Особенно на моих новых крыльях. Забыл поблагодарить за них Грега. К моему огромному облегчению ворота на этот раз оказались распахнуты, значит, опасность миновала. Да и стражники заметно повеселели. Даже кивнули мне в знак приветствия. «Не знаете, где прибывшие некроманты?» — спросила я у одного из караульных. «Так разбрелись, а все кто куда?» — пожал он плечами. «Тот-то у нас остался. Вон, а видишь каменное здание. Можешь там и посмотреть». И кивнул в сторону. Каменное здание было одно единственное. Плотно стоящие друг к другу деревянные дома его огибали, будто сторонясь такого сомнительного соседства. И чем ближе я подходила, тем неуютнее мне становилось. Узкие окна с решетками, железные двери. Не самое приятное местечко. Отчего-то мне тоже резко захотелось его обогнуть. Внутри все выглядело получше, как ни странно. Свет был искусственный, но на нем не экономили. Да и остальные двери оказались деревянные, пусть и надежные. Здание оказалось не тюрьмой, как я подумала вначале, а чем-то вроде военного штаба, сейчас оккупированного нашими. «Асмур!» — окликнул я бывшего однокурсника. «Лара?» — удивился он. «Что ты здесь делаешь? Переживал за нас?» Улыбка у него вышла насмешливой, но беззлобной. В этом весь ас. «Да, подумала, вдруг вы тут сами не справитесь». Усмехнулась в ответ. «Помощь не повредит». Неожиданно согласился парень. «Мы поймали одного из тех магов, вернее, поймали мы всех, но только одного смогли взять живым». «Он что-то рассказал?» «Нет, и вряд ли расскажет. Посерьезнел Ас. Пойдем, покажу тебе. Заодно скажешь, точно видела его или нет. Вдруг тут еще есть такие. Какие? Сейчас увидишь. Парень повел меня вниз по лестнице в подвал, где все-таки размещалась небольшая тюрьма на несколько камер. А я поймала себя на мысли, что с некоторых пор недолюбливаю темные каменные помещения. Пленник сидел в камере на соломенной подстилке, глядя прямо перед собой. На наш приход он никак не отреагировал. И да, это оказался уже виденный мной самый первый нападавший. Судя по успевшим подзажить ссадинам и начавшим сходить синякам, ему тогда неплохо досталось. Свежие раны у него тоже имелись, но, кажется, ничего серьезного. Только нога с привязанной к ней небольшой доской вызывала опасения. «Да, это один из моих», — подтвердила я. «Вижу, вы смогли его аккуратно поймать, обойдясь без члена вредительства». «Еще бы, ведь до этого ты сломала ему ногу», — заметил Асмур, как бы намекая на мою жестокость. «Может, и не ты, конечно, но мы его уже взяли таким. И не поверишь, он при этом шел внешне, не испытывая особых трудностей. Разве что ногу подволакивал». «Серьезно? Он не чувствовал боли?» Я вгляделась в пленника, стараясь определить, кто же перед нами, нежить или человек. Удивительно, но однозначного ответа у меня не было. В нем смешались признаки и того, и другого. Застывшая аура, тем не менее, не исчезнувшая, как должно быть у нежити. Неживой-живой человек. «Не чувствует», — подтвердил Ас, подходя к решетке, освещая мужчину. Тот был грязный и оборванный. В светлых, но очень давно немытых волосах застряли листья и ветки. Но это его не волновало, как и налипшая на одежду грязь. Так и хотелось подойти и отряхнуть бедолагу. «Не выдает никаких внешних реакций вообще», — продолжил Асмур, когда я вновь повернулась к нему. «Активность мозга почти отсутствует. Видимо, он нацелен только на выполнение заданных установок. Но он не мертв. Нам это и здешний целитель подтвердил. Толковый парень. Пусть и не особо сильный, но опытный и умелый». «И что это? Ментальное воздействие или какие-то вещества? Артефакты?» Впрочем, ничто из перечисленного такого эффекта не давало. «Да кто его знает?» Ас тоже задумчиво смотрел на пленника. «Кстати, у него глаза красные, и в темноте он ориентировался не хуже, чем при свете дня». «Думаешь, вампиры?» «Больше никто не отличается красноглазием. У зомби глаза, наоборот, выцветали». «Они всегда держат нейтралитет, но если Равена с ними как-то договорилась, дело плохо». Асмур кинул последний взгляд на пленника, потом развернулся ко мне. «Идем. Он в магических браслетах и в цепях. А еще тут двое наших боевиков при входе не сбежит». «А мы куда? Где все остальные?» «Боевиков я заметила, а вот некроманты мне на глаза не попались». «В деревнях ставят дополнительную защиту на дома», — удивил меня Ас и пояснил. Джаз распорядился. Я поморщилась, как от кислого. Снова Джастин творит добрые дела. За последние два дня в лагере история о его невероятном подвиге никак не шла у меня из головы, поэтому хотелось лично взглянуть и убедиться, что он безвозмездно помогает людям. Распрощавшись с Асом, оставленным в шалере за главного, я взлетела и направилась к небольшой деревне чуть севернее. Именно там, по словам однокурсника, и должен быть наш бравый капитан. Асмур не обманул. Джастин нашелся почти сразу, как и Даффин, и еще трое из отряда боевиков. Они действительно оставили на дома защиту, причем не только от нежити, но и от огня. Тут уж боевики подсобили, некроманты не сильны в стихиях. «Привет». Я приземлилась возле Дафа, как раз закончившего напитывать защитный контур одного из домов. «Подожди, не убирай крылья», — попросил наш бородач. «Ты прям крылатая дева возмездия из легенд». «Отличное сравнение», — оценила я, покрасовавшись перед парнем и другими магами, также повернувшимися ко мне. А потом все-таки деактивировал артефакт полета. Уж очень много он требовал магии, даже когда я стоял на земле. «А что вы здесь делаете?» «Защиту ставим на дома», — пояснил Дав, хотя это и так было очевидно. «Граница близко. Странные красноглазые зомбо-маги бегают. Не хочется, чтобы люди пострадали или остались без крова. Сейчас, если успеем, еще и посевы защитим от огня. С нас контур, с боевиков магия. А то завтра надо возвращаться в лагерь. И так позадержались». «Его инициатива». Я кивнул на Джастина, заметившего мой прилет и быстро шедшего в нашу сторону. «Да», — кивнул Дав. Капитан боевиков, конечно, был не в восторге, но, с другой стороны, в лагере все равно заняться нечем. Все лучше, чем без дела сидеть. Лара. Джастин подошел к нам и хмуро посмотрел на меня. Что ты здесь делаешь? По тебе соскучилась. Усмехнулась я, но Джаз, наверное, успел ко мне привыкнуть или, наоборот, отдохнул за 3 дня, так что сложил руки на груди и терпеливо ждал нормального ответа. Командующий велел слетать и узнать, как вы тут. Ничего не натворили? Вот здесь Джаз, видимо, знавший магистра командующего дольше и лучше моего, удивился. Но я же в целом не соврала. У нас все в порядке. Мы захватили одного красноглазого мага, правда, пока ничего от него не добились. Посвятил меня в последние новости бывший. Я его видела. Асмур провел на экскурсии в казематы. Он один из тех, кто напал на меня в лесу. Это обнадеживает. Джастин задумался, что-то прикидывая в голове. «Джаз, на поля идем!» — крикнул один из боевиков. «Идем!» — отозвался наш капитан. «Лара, можешь возвращаться и передать, что у нас все в порядке». «Не могу. Матушка почти ушла, а в темноте летать небезопасно. Отчего-то бывший очень не хотел, чтобы я осталась». Надеялся провести еще одну ночку спокойно? Тогда возвращайся в шалер. Ас покажет, где можно заночевать. И поесть. Я после полетов ужасно голодная. Само собой, Дав. Джастин кивнул другу, и тот с готовностью двинулся в сторону полей, на которых уже что-то активно росло. Я же почувствовал некоторое разочарование. Раньше меня буквально распирало злости при одном виде бывшего жениха и нынешнего капитана. Сейчас я, конечно, не рада встрече, но и былых эмоций он у меня не вызывает. И перепалки нормально с ним не вышло. Как-то все без огонька. Я снова призвала крылья, легко поднялась в воздух и оценила фронт предстоящей работы. Интересно, каким образом они будут поля защищать? Если, как обычно, дома защищают стройпериметр, то эта ткань не просто до ночи не успеет, но и весь следующий день тут проводится. Не удержавшись, я опустилась на одну из крыш, спряталась за толстой трубой и решила понаблюдать. Джастин дошел примерно до середины поля, остановился и резко крутанулся. Пассивы в радиусе полуметра от него превратились в прах. Зато появилось место, где можно начертить рисунок. Джаз наклонился и принялся наносить на землю схему. Какую я, разумеется, не видела, но минут через 15 он выпрямился, скинул руки вверх и задрал голову. А потом выкрикнул какую-то команду. Один из боевиков бросил ему огненный шар, словно оранжевый мячик. Джаз поймал его, не касаясь, и опустил на землю. По молодой, но уже высокой зелени пробежала волна до самых краев. После этого Джастин пошел в сторону другого поля, а я слетела с крыши и подлетела к отмеченному чернотой кругу, где он только что стоял. Схема была мне смутно знакома, хотя я бы не поручилась на все 100, что смогу ее повторить. Но главное, чего я повторять не могла, это сам чертеж, ставший будто каменным. Я осторожно потыкала его рукой, убеждаясь, что просто так его не разрушить и уж точно не затоптать. Разница в 1,5 года обучения дает о себе знать.